разочаровал его. После всего, что он о нем слышал, он ожидал найти какого-то необыкновенного человека, а увидел немолодого толстяка, ворчливого, недовольного. Альскони почувствовал на себе острый взгляд Крентера. Посмотрел на него и вздрогнул от ужаса. Что за лицо? Зная он, что Крентер так выглядит, он и не подумал бы воспользоваться его услугами. Его физиономию было так же легко узнать, как гигантскую фигуру Карлоса. Увидев раз, ее не забудешь. Но водить машину он умеет, этот тип. Если он удержится на такой скорости, то будем в Неаполе до утра. Он слегка выпрямился на сиденье. «Мы скоро окажемся на дороге, ведущей в Сиену», — сказал он. «Придется замедлить ход, но не слишком. Мне необходимо попасть в Палермо как можно раньше». «А что, Феликс в Палермо?» — заметил Крентер, меняя скорость. «Не морочь мне голову бессмысленными разговорами», — сказал Альскони злобно. Он вырвался и добавил: «Я думаю о серьезных вещах». Крентер продолжал вести машину в молчании. Оскорбление заставило его кипеть от ярости. Лишь когда он оказался на извилистой, идущей вдоль обрыва дороги, где нужно было особое внимание, он вновь обрел способность оценивать ситуацию. Альскони сказал ему, что обстоятельства переменились, и просил его немедленно приехать. Значило это, что его призвали для того, чтобы работать с ним в тесном сотрудничестве. Желательно ли это? Если Альскони всегда держится подобным образом, то сможет ли он вообще с ним работать? Крентер подумал внезапно о 15 тысячах фунтов, которые находились в этот момент на полу машины. Если бы он знал, что Альскони поведет себя таким образом, он положил бы эти деньги в карман и скрылся. Это было бы, конечно, нелегко, но рискнуть стоило. Время было. Он снова подумал о деревянных ящиках. Что же в них? Деньги? Эти мысли его так озадачили, что он увидел машину Бентли Дона лишь тогда, когда было уже поздно. Он сделал поворот на полной скорости и внезапно почувствовал, что забрал слишком влево. Он успел лишь заметить, как мигнули фары Бентли, и изо всех сил нажал на тормоза. Он услышал и почувствовал жесткий удар и звук лопнувшей шины. Какое-то время, весь собравшись в комок, в то время как машина танцевала на дороге, он думал, что они свалятся вниз с обрыва. Пока он возился с рулем, он слышал, как ругался Альскони. Потом машина остановилась. Взволнованный, страшно злясь на себя, он вышел из машины. «Морелли!» Посмотрела на Крентера и узнала тучную фигуру Альскони. Она похолодела. «Что вы делаете здесь с Миклемом?» спросил Крентер. Он так удивился, что опустил пистолет. Что случилось? «Крентер, веди ее сюда!» пролаял Альскони. «Не давай ей удрать!» Лорелли затравленно оглянулась. Крентер схватил ее за руку. Она рванулась, пытаясь освободиться, но он держал ее крепко и потащил к Альскони, который все еще держал Дона под дулом пистолета. В свете фар Альскони выглядел бледным и старым. В глазах читался страх. «Следи за этим человеком. При малейшем жесте стреляй», — сказал он, хватая Лорелли за руку и толкая под свет фар. «Так ты бежала. Бежала и выдала меня, так? Ты рассказала обо всех моих секретах». Он положил пистолет в карман, схватил Лорелли за горло и принялся трясти. «Это так?» Колени Лорелли подогнулись. Она вцепилась в рукав Альскони, пытаясь освободиться. «Ты рассказала ему о моей яхте?» «Да!» — ревела Альскони. «Так это...» «Отпустите ее!» — закричал Дон. «Вам уже не уйти, ищейки на яхте, они вас ищут. Они также и на Милле Бонсоне». Тут Альскони отпустил Лорелли так внезапно, что она упала. С угрожающим видом он опять вытащил из кармана пистолет. Стараясь не потерять Дона из виду, Крентер ударил Альскони по руке и вышиб у него пистолет. Альскони отступил, пошатнувшись. Он был мертвенно-бледный. «Подождите», — резко сказал Крентер. «Что значит вся эта история? Что происходит?» «Что происходит?» — завопила Альскони. «Она нас предала! Вот что происходит! Она выдала нас полиции!» «Что за история с яхтой?» «Какая яхта?» — обронил Альскони. Затем он заныл. «К Как ты думаешь,